нашей галереи открывался вид вдоль главной улицы на озеро. Озеро было чудесное. Оно налито в выемку в горах, как в чашу неровной формы. К нему сбегают косматые лесистые склоны, и в нем отражается небо, которое здесь расположено как-то совсем близко к поверхности воды. В серый дождливый день нашего приезда озеро казалось наполненным ртутью, и в тумане дальнего его конца не было видно. Вершины гор над ним тоже скрывались в рваной серой дымке, и нельзя было понять, как высоко они уходят в небо. Тут мы почувствовали, что проголодались, попросили в номер чаю и начали раскладывать на столе все, что привезли с собой. Это было вкусно — пить изумительный индийский чай в прикуску с кристальным и прохладным воздухом гор. После завтрака нам показали верховых лошадей, роликовый скейтинг-ринг, лодки, потом предложили пешую прогулку в горы. Желающих могут доставить на место и носильщики. Вот они, группами на углах улиц, со своими креслами, люльками из клеенки, подвешенными к двум прочным шестам. К ним подходят желающие отправиться в горы на пикник. В кресла-люльки садятся женщины и маленькие дети, а мужчины берут верховых лошадей. Каждое кресло подхватывает два, а иногда и четыре носильщика, и все общество двигается по дороге, петляющей между густыми деревьями, вверх под склоном. Незанятые носильщики сидят на земле, играют в карты, курят, хохочут. Их нехитрое оборудование, клеенчатые кресла да глубокие полуцилиндрические корзины для переноски грузов лежат тут же возле них. Страшно смотреть, как эти невысокие коренастые парни взваливают на спину такие корзины, полные, например, каменного угля или же какие-нибудь тюки, вес которых достигает 100-120 килограммов. Они привязывают к этому грузу широкую ременную или брезентовую петлю, надевают ее на лоб и, согнувшись под углом почти в 90 градусов, начинают мерным ровным шагом подниматься в горы, покрывая без отдыха по 15-20 миль крутой дороги. Это главный заработок горцев. Жители деревень вокруг Найнитала кормятся за счет этого курорта, переносят грузы разных купцов и поставщиков, носят гуляющих по горам, сопровождают охотников, поставляют продукты на рынок и в отели. Веселые, скромные, бесстрашные горцы, выносливые, стойкие в схватках с неласковой природой, суеверные и истово преданные своим богам, на кого и на что могут они опереться в жизни, кроме самих себя? Ведь не на богов же, в самом деле, чьи храмы белеют в каждой деревне. Богов много, они разные. Добрые, жестокие, милостивые и карающие, насылающие болезни и спасающие от них. Все они требуют жертв и поклонения, поклонения и жертв. Надо зарабатывать на жизнь, на богов, на жрецов, на налоги, на свадьбы подросших детей. И отец берет с собой на работу мальчика лет 13-14, чтобы учить его правильно крепить грузы на спине, правильно ставить ноги на неровных тропках, правильно дышать, карабкаться с грузом вверх по склонам. Труд, труд, труд, тяжелый труд от зари до зари. Но никогда не услышишь от горцев жалоб или грубых слов, не увидишь недовольного или злого выражения лица. Чаще всего их лица очень спокойны. Как в равнинной Индии, так и здесь люди относятся к тому, что дает им судьба, как к неизбежному. Труд так труд, горе так горе, радость так радость, века смирения, тысячелетняя покорность судьбе создали это спокойствие. Плохо это или хорошо, вот вопрос, который пытаются разрешить многие философы и социологи мира. Дети Гималаев — древняя раса. Они похожи на тибетцев, но и индийские черты просматриваются в их лицах. Десятками поколений смешивалась кровь долины гор. Смеются, играют в карты, не обращают внимания на дыры и заплаты на своих рубахах, Их круглые шапочки похожи на фески, рубахи и штаны сделаны из грубой домотканной материи, а когда холодно, они надевают кожаные башмаки с загнутыми кверху носами.